Однажды вечером, в конце января 1775 года, примерно через месяц после того, как Фанфан рассказал Авроре Джонс про свою Летицию, Аврора вдруг не вернулась домой. Она отправилась куда-то с углем одна, поскольку Тюльпану предстояло переложить на английский 50 строф Вольтера, а Аврора должна была исправить перевод, вернувшись домой. Вернуться она собиралась в 8, пробила уже 10, ни слуху, ни духу. Вряд ли могла напиться где-то по пути, ночью зимой за ней такого не водилось, слишком боялась свалиться где-нибудь и замерзнуть. Да и вообще, с тех пор, как у нее поселился Тюльпан, пила она только дома, поскольку, как она говорила, грех искать где-то компанию, чтоб напиться, когда дома компания куда лучше. В 11 Тюльпан отправился на поиски, надел на голову теплую горскую шапку, накинул шерстяной плащ, было ужасно холодно. Аврору Джонс знал, разумеется, весь Чиклейн, ведь здесь она была виднейшей фигурой, как говорила она сама, королевой этого лабиринта грязных закоулков, этого квартала лондонского дна. Повсюду у нее хватало приятелей всяческого рода. К числу ближайших относился Бен Пендикок, жестянщик, коротышка крутого нрава, всегда державший нож за поясом, поскольку слишком хорошо знал, что может человека ждать в Лондоне. Он сам немало лет назад проткнул ножом прохожего, чтобы забрать его кошель. И был Падди Смит по кличке Гризли, кузнец, давно забросивший свое ремесло и промышлявший кражей часов, которые продавал Эверету Поксу. Припомните, ведь Керков говорил Фанфану Тюльпану, что Покс торгует чем угодно. У кузнеца Гризли в его 45 были могучие плечи, бицепсы и громаднейшие кулаки. И еще была Нэнси Вонючка, получившая это прозвище от того, что непрестанно жевала чеснок. Было ей уже 60, но рассказывали, что одного констебля, прихватившего ее на краже кошелька, она на месте ослепила, ткнув костлявыми пальцами, чтоб не узнал впредь, как похвалялась. Та была предана Авроре Джонс душой и телом, поскольку Аврора как-то дубинкой оглушила другого констебля, схватившего Нэнси как раз в момент кражи еще одного кошелька с деньгами. Мортимер Хромой же относился к тем уникальным фальшивым инвалидам, которых никогда не разоблачить ни одному полицейскому. Было ему уже за 50. За плечами, кроме прожитых лет, почти такой же длительности опыт, а при себе всегда пистолет. Как же иначе защититься инвалиду? К этой прекрасной компании, которая начала беспокоиться из-за отсутствия дорогой Авроры, принадлежал и Саймон Чудак. Было ему уже лет 100, и как бывший солдат он говаривал про себя, что прошел все сражения без приближения. Человек он был весьма состоятельный, имевший счет в банке, но ни за что не хотел покидать Чиклейн, поскольку тут родился и поскольку ему делалось дурно, если вокруг не смердело. Все поименованные с Фанфаном во главе, несшим фонарь, отправились искать Аврору. Далеко ходить не пришлось. Не прошли и 100 метров по тихим лабиринтам квартала, слабо освещаемым фонарем Тюльпана, как Нэнси Вонючка крикнула: «Вот она!» Вопль ее на самом деле был совершенно нечленораздельен, но Тюльпан уже достаточно знал местный жаргон, чтобы понять, в чем дело. Все кинулись к Авроре, первым Тюльпан, склонились над распростертым телом, и то, о чем они сразу подумали, высказал вслух Саймон Чудак: «Боюсь, что не ошибусь, сказав, что наша Аврора мертва». Приложив ухо к исполинской груди Авроры, через несколько тревожных секунд Фанфан понял, что она еще дышит. Но куда ее ранили? Сразу выяснить это было невозможно, но из-за холода ее все равно нужно было срочно перенести куда-то, где не было 8 градусов ниже нуля. «В рай», — предложил кузнец Падди Смит. Это не было неуместной шуткой. Их рай был не на небесах, а гораздо ближе. Так звалась жуткая забегаловка, принадлежавшая бывшей проститутке-сверстнице столетнего Саймона-чудака, что вызывало между ними вечные споры, кто старше. Аврора Джонс пережила в этой корчме не один счастливый день, или, скорее, не одну памятную ночь. И вот теперь, мертвая или полумертвая, она вновь возвращалась в рай, в свое королевство. Как мы уже сказали, до рая было всего несколько шагов. Оттуда даже доносились выкрики подгулявших клиентов. И вот туда и отнесли тюльпан со спутниками Аврору Джонс. И даже вместе, общими усилиями, им это сделать было нелегко. Ведь к 80 килограммам живого или почти мертвого веса добавились еще бесчисленные кофты и юбки с впитавшимися илом и грязью. Был миг, когда ее едва не упустили, и Бен Пендикок воскликнул: «Да что она свинец при себе носит?» «Нет, просто она весьма весомая особа», — поправил Саймон Чудак, который был в отчаянии, поскольку уже 35 лет был влюблен в Аврору, но так и не решился открыться, и вот теперь свою искреннюю заботу маскировал чисто лондонским юмором. «Да шевелитесь же, наговоритесь потом!» — прикрикнул на них тюльпан, у которого тоже сердце сжималось от боли. Сложнее всего было снести Аврору по скользким ступеням вниз, в рай, они ее опять едва не упустили. Дюжина отчаянно орущих пьяниц разом замолкла, когда внутрь с криком и топотом ввалилась эта процессия. Хозяйка тут же подбежала к ним, ломая руки, ибо узнала старую приятельницу. «Господи, что с ней случилось? Боже, она не умерла?» «Пока нет», — ответил тюльпан, когда Аврору уложили на единственный стол. Всю остальную мебель заменяли бочки. «А, посмотрите, у нее сзади разбита голова, кто-то напал сзади и украл тележку с углем и деньги за уголь», — воскликнул тюльпан, открыв кожаный кошель, который Аврора подвязывала к поясу и который теперь был пуст.